Федя недовольно покосился на меня. «Не перебарщиваешь?» Вообще он все время сидел молча, пил чай и важно слушал. Вроде как император слушает спор двух придворных. «Спокойно, Федя. Это моя работа. Я птица-говорун. Я уже понял, что вопрос, выйдем мы отсюда или нет, не стоит. Выйдем по-любому. А если понадобится, положим этих резвящихся детишек на раз. Так что это уже не вопрос. Тит ведет себя как примерный студент на экзамене. И это тоже понятно. Хочет к нам всеми фибрами души, так что этот вопрос уже практически решен. Осталось пробить как следует, что они из себя представляют и каковы их позиции, чтобы было за что ухватиться при постановке условий сотрудничества». Тит вкратце объяснил, как они собирали данные. Брали статистику разных ведомств, которая, кстати, совсем не засекречена, и при желании легко добывается на три счета. Затем сводили в общий анализ. По поводу достоверности и объективности такой статистики можно было бы поспорить. Но я не стал тратить на это время и силы. Мне-то что? Пусть себе резвятся на здоровье. Это не главное. Кстати, все это можно посмотреть на сайте MedKids. Тит с энтузиазмом стал объяснять, что у них есть такой крутой и продвинутый сайт. Зареген на нерусском домене, поэтому сурки не могут его закрыть, даже при всем желании. Мне стало грустно. Повторяется Лехина история. Сетевая активность, шпионство всякие, РСС, напомню, русское сетевое сопротивление. Ну, и где теперь Леха? Сидит. Сопротивление же благополучно сдохло, лишившись основного идеолога и генератора идей. А вот с вами, голубчики, будет другой разговор. Вас, если все устаканится и дальше так попрет, будут сразу убивать. Нет, отнюдь не в виду каких-то патологических пристрастий чекистов, а просто чтобы избежать громких политических процессов и бурной реакции из вражьих стран. Или в один прекрасный момент сами взорветесь. Итак, у нас в стране правят кланы и межклановые холдинги. А поскольку русские не склонны к клановости, у нас в стране правят именно нерусские по своей сути и структуре кланы, наподобие кавказских, сицилийских, азиатских, каких угодно, в общем. Ага, то есть русский вопрос в вашей идеологии все же присутствует? Да нет, это так, опосредованно, досадливо скривился Тит. Если ты ешь суши, я не ем суши, Федя тоже. Да нет, это так, к примеру, если ты ешь суши, ты не становишься японцем. Если наши верховные кланы используют формат триады или сицилийской общины, этого никого не вынуждают к смене гражданства. Там у них вообще интернационал. Я просто хочу сказать, что клановость чужда русской ментальности. Ну, не наше это. Ясно. В общем-то, бред, на мой взгляд. Но я не стал развивать этот вопрос, дабы не обострять. То есть, я себе вижу вашу концепцию так. Страна захвачена кланами. Вы, молодые русские активисты, не видите своего места в этой системе, поскольку все ниши заняты. И вместо того, чтобы создавать свои кланы, жизнеспособные и пробивные, которые будут противостоять этим нерусским кланам, вы решили просто взять все и взорвать. Мы знакомы с твоей теорией. Серьезно, как на консилиуме сообщил Тит. Создавать русские кланы, противостоять экспансии. Так вот, извини, но при всем уважении твоя теория утопична. Да я знаю, малыш, теперь уже знаю. Но год назад у меня было другое мнение. Ну, как сказать? То есть, она, сама теория, безусловно, хороша, — спешно поправился Тит. «Но в наших теперешних условиях она не работает. Места в сложившейся клановой иерархии передаются по праву наследования, по родственным и тем же клановым связям, и защищаются всеми силами и средствами, имеющимися в распоряжении кланов, то есть нам, простым русским из низов, влезть в эту иерархию не светит ни при каких условиях. Впрочем, не русским из субъектов федерации аналогично. Поэтому, да, мы решили, что надо рвать. Помнишь, так и не доставайся же ты никому. Эка вы хватили. А это, скажи, положив руку на сердце, не позиция ли конченых чмошников? Нет, это всего лишь трезвая оценка. Мы видим, что у нас нет шансов в открытой борьбе. Мы видим, что теряем эту страну, так что остается один путь. Ну почему один? Всегда есть варианты. В данном случае нет, твердо отчеканил Тит. Система насквозь порочна, потому что построена на неправильной основе и неправильно вообще в принципе, как клановое государство. Ее невозможно переделать. Она насквозь проржавела и тащит страну в пропасть. Так что нужно сносить все под корень. Это мы уже проходили. Система не работает, значит, надо уничтожать. Помнишь, весь мир насилием и разрушим до основания, а затем... Помню, но это не совсем корректное сравнение. Сейчас совершенно другая ситуация, другое время. Ситуация и время здесь совершенно ни при чем. Здесь важна суть процесса. Если тебе это о чем-то говорит, то крушению империи, которое произошло в начале прошлого века, предшествовало повсеместное появление вот таких неорганизованных и разобщенных молодых нигилистов и, между прочим, из вполне приличных семей. Ты вообще про нигилистов что-нибудь знаешь? «Отцы и дети» читал? А это чье? О, боже! Ну так я же инженер, мне оно как-то... Да это школьная программа. Ну, не знаю, как-то это мимо меня прошло. Нормально. Историю империи мы знаем по Википедии, имперской литературой пренебрегаем. Зато рвать и крушить с большим удовольствием, так? А то я с большим удовольствием поучаствую в крушении этой дрянной империи, вернее того, что от нее осталось, и для этого мне не обязательно знать ее историю и литературу. А не жаль? Империю, не грамма. Да не империю, а народ. Кучу народу. 120 миллионов. Худо-бедно, но люди как-то живут, трудятся, пытаются сделать жизнь лучше. Все со скрипом, потихоньку, но работает. Люди не живут, а доживают. Не трудятся, а вкалывают за жалкие гроши. Работает. Ну, если агонию считать за проявление признаков жизни, то да, работает. А лучше для кого? Нам, таким, как мы с вами в этой империи, нифига не светит. Так что однозначно рвать, рвать и еще раз рвать. Ну вот пойди и поговори с таким. Не знаю. И вроде бы внешне это выглядит как очередная молодежная придурь, но непонятно. Почему эта придурь носит такой неприятно массовый характер?